Маневры драконов не укрылись от взгляда Этара Хааса и явно ему не понравились. Тут очередь шевельнулась, и мы стали подниматься к резным деревянным дверям. За ними был голубой с золотом парадный ковер, длинный коридор, и вот мы уже в гигантском, гулком парадном зале движемся к огромному трону, золотому, инкрустированному драгоценными камнями. На нем грузная фигура пожилого мужчины в серебряном камзоле, что, облокотившись, смотрел на кланяющуюся магическую элиту Кемира, даже не пытаясь спрятать скучающий взгляд. Рядом охрана. Много. Маги. Как пить дать, сильнейшие в Кемире. Кажется, еще арлорды, но... На них я не смотрела. Уставилась на того, кто уничтожил мою семью. Подправила зрение, переходя на драконье, чтобы запомнить каждую черточку ненавистного лица. Убийца. Убийца с влажными губами, маленькими щелками глаз, налоснившимся от жира лице. Убийца и узурпатор, воспользовавшийся помощью пришлых аров, чтобы совершить военный переворот и захватить трон. Затем он утопил Кемир в крови, уничтожая недовольных, обирая народ. Но пришло время перемен. «Без глупостей, Лайне», — шепнул предупреждающий Антор. Трис потеснилась, пропуская его, и брат взял меня за руку. Сжал до боли, приводя в чувство. Саяри обняла меня за талию. «Вовремя. Я чувствовала, что мне не хватало воздуха. Дышала, но не могла надышаться». «Поклонись и уходим в бальный зал», — негромко добавил мой брат. «Он не знает, кто ты. Ты ему безразлична. Он тебе тоже». «Неправда. Я его ненавижу». «Жирная, омерзительная жаба», — вежливо улыбаясь распорядителю, сделавшему нашей команде замечание за то, что напирали на участников из северной провинции, шепнул мне в ухо магистр Шарес. «Он сдохнет, Лайне, обещаю. Но не сегодня». Трое драконов во главе с магистром Вазом подступили еще ближе, готовые ко всему. «Чиаро, это уже лишнее», — сквозь зубы произнес Антор. «Лайне умная девочка». «А то как же!» — прошипела я, приходя в себя. «Они правы. Освар Тиринг заплатит за все свои злодеяния. Но не сейчас. И не здесь. Я ведь терпеливая. Могу и подождать. Ведь недолго осталось». Ангехор разрастался, разливался подобной бурной реке в весенний паводок. «Еще немного, и он затопит Кемир!» «А еще я намного умнее Асгорна, заявившего, что надо пробраться во дворец, перерезать ненавистному королю горло и заявить мои права на престол. Брат сказал это вчера вечером, как раз после окончания битвы, когда мы собрались в просторной гостиной нашего домика, чтобы обсудить предстоящий бал. С трудом, но удалось остаться без посторонних. У Этара нашлись дела в городе, и я отказалась его сопровождать». Мэйя ушла в гости к своей подруге, недавно переехавшей в Гридар. Мальчишки из академии под присмотром других преподавателей отправились смотреть скачки на королевском ипподроме. Двух магинь-надсмотрщиц наши магистры сплавили под благовидным предлогом, так что беседе никто не мешал. «О, друг мой торопливый!» — усмехнулся в ответ на высказывание Асгорна Эльсар Шарес. Мы с Саяри и магистром Шарезом сидели на большой софе у тлеющего камина. Асгорн расхаживал по комнате, тогда как мой второй брат и Трис расположились в кресле. Чиаро на круглом пуфике у моих ног. Перед этим маги, темный, светлый и дракон, позаботились, чтобы сказанное не вышло за стены этой комнаты. «Если бы все было так просто! На Тиринга за последний месяц было совершено 3 покушения!» «Но как? Кто?» — ахнули мы с Саяри. «Ангехор здесь ни при чем. Это глаз народа, Лайне». «Какой еще глаз народа?» — удивилась Трис. Антор держал ее за руку, задумчиво поглаживая нежную кожу. На них было приятно посмотреть. «Народ Кемира, Лайне, крайне схож с твоим братом», — усмехнулся темный маг. Тут Саяри, словно невзначай, положила рядом с ним свою руку. Магистр Шарес покосился на нее с недоумением, и смуглая изящная ладонь Саяри так и осталась лежать в одиночестве. «Если они чего-то не хотят, то мало задумываются о последствиях, а надо бы». После неудачных покушений Тиринг усилил личную охрану. Его ищейки рыщут по Кемиру, разыскивают доказательства того, что один из Кромундов выжил. Тиринг привел в готовность армию. Даже Роган Хаас вернулся в Гридар. Речь шла о старшем брате Этара, одном из героев Кемира. Своего сына и единственного наследника король отправил на запад, подальше от столицы. Тиринг чувствует, что-то затевается и готов этому противостоять. Поэтому мы выступим только тогда, когда будем полностью готовы. Слишком уж серьезные у нас противники. Я говорю не только об ищейках Тиринга. Я понимала, о ком пойдет речь. Но если арлорды... Они и регулярная армия — страшная сила. «Нет, Лайне», — резко ответил Антор. «Вероятность того, что они перейдут на нашу сторону, ничтожна». «Это Архаас?» Три магистра болезненно поморщились, словно это имя резало им слух. «При всем его увлечении тобой не предаст интересы своего племени. Арлорды посадили на трон нового короля, и они будут защищать его от любых посягательств. До конца, Лайне». «Поэтому не вздумай натворить глупостей», — добавил темный, повернувшись ко мне. «Не в столице, Лайне. Враги слишком близко. Мы забрались в самое их осиное гнездо, под бок к их главарю. Теперь осталось выбраться из него без потерь. Подожди, пока все закончится». «А что будет, когда все закончится, если мы победим?» «Когда мы победим?» — назидательным тоном поправил темный. «Если уж кто из арлордов останется в живых, ты сможешь распорядиться его судьбой так, как посчитаешь нужным. Но будь мудра. Тебе править и тебе судить по делам их». Кровь прилила к щекам. Кемиру грозит второй военный переворот, в котором погибнут не только простые люди, но и хоть малочисленное, но сильное племя аров, что прошло через несколько миров и пыталось обрести покой на землях Кемира. Вместо этого они внесли смуту в мой народ, помогли Тирингу свергнуть с трона моего деда. Те, кто это сделал 20 лет назад, преступники, но... Что делать, если я любила сына одного из них? «Есть и хорошие новости», — сказал Чиару Вас, с тревогой вглядываясь в мое лицо. «Драконы поддержат принцессу Кромундов в ее притязаниях на трон Кемира. Вот!» Он вытащил из-за пазухи свиток. «Получил сегодня. Это письмо адресовано тебе, Лайне». Развернула свиток. «Печать Каперунгов, размашистая подпись правителя островного королевства. Я, вернее, Ариша ее узнала». В письме заверение в том, что драконы многие столетия верные союзники Кромундов, таковыми и останутся. Они помогут истинной династии вернуть себе власть, поддержат с оружием в руках, с силой драконьей магии и верой в своих сердцах. Дальше шли уверения в глубочайшем уважении и просьба позволить Чиару Вазу и его ученикам охранять меня, оберегать сокровища Кемира. «Спасибо». Растроганная, я протянула руку дракону, чтобы поблагодарить. Движение навстречу. Его рука. Моя рука. Нежное касание пальцев. Легкая ласка. Дрожь по телу. Трепет проснувшегося желания. И кровь, горячей жаркой волной, прилившая к щекам. «Наш», — мурлыканье Ариши. «Боги, нет же!» Отдернула руку, заметив легкую досаду в глазах дракона. Но я еще в Хольберге решила, что не буду торопиться с выбором. Подожду, посмотрю, «Не сейчас!» «Но как узнать, на чью сторону встанет Этар Хаас? Останется ли он верен Тирингам? Или же долг возьмет верх? Выберет ли он меня или безразлично отвернется, преданный этому жирному чудовищу на троне?» Мучилась, размышляя об этом до рассвета. Затем все же заснула, который раз не найдя ответа. Во дворце мне удалось совладать с собой. Поклонилась низко, как и положено, почувствовав, как мазнул по мне апатичный взгляд Освара Тиринга. Пренебрежительный жест, обтянутый серебряной тканью рукой, монарх разрешал нам удалиться, потеряв к команде Академии Хольберга всякий интерес. Меня тут же повели, вернее, потащили в соседний зал, откуда доносились звуки музыки, громкие голоса и женский смех. И я шла, не чувствуя под собой ног, пока не наткнулась на удивленного Этара Хааса. «Что с тобой?» Арлорд подошел, оттеснил подруг, хотел было взять меня за руку, но я не далась. «У меня все отлично», — сказала ему, дернув головой. «Просто замечательно!» Врала. Не только в тронном зале, но и в бальном, с золотом стен, витражными окнами, мозаичным полом и огромным столом, на котором стояли здоровенные серебряные чаши с напитками, я чувствовала себя мухой, попавшей в липкую черную паутину. В этом прекрасном дворце, который столетиями строили, достраивали и перестраивали мои предки, где правил мой дед, где была счастлива моя мать с отцом, где родилась я, теперь поселился мерзкий паук, развесивший свои тенета повсюду.